Глава 18. Зоя. «Я беспокоился о тебе, поэтому пошел следом. Ты вдруг резко такая бледная стала. Ничего серьезного, просто...» Туманов меня перебивает, а его голос наполняется громовыми нотками. «А теперь скажи мне, Зоя...» Сжал пальцы на моих плечах сильнее. «Ты беременна?» Я смотрела на него, не моргая, затем глубоко выдохнула, прикрыв глаза. Пошатнулась, почувствовав слабость. «Зоя!» — мягко и тихо позвал Юрий. «Ты в порядке? Идем!» Тон его голоса стал мягким. Туманов взял меня за руку, вывел из ванны и посадил на кровать. Налил воды, подал стакан. Я выпила все залпом и заговорила. Мой голос дрожал. «Да, вы правы, Юрий. Я беременна. От Жени». Это были волнительные минуты. Мне было неловко, но больше всего я боялась его ярости или осуждений, что утаила от него правду. Проблема в том, что я боялась ему признаться, не знала, какая у него будет реакция, и также думала, он проболтается об этом Жене. Мне кажется, после случившегося я разучилась доверять людям. А Юрию я все еще верю, ведь у меня нет выбора, мне нужна помощь. Я понял. Он выглядел растерянным, но не злым. Брови нахмурил и слушал меня внимательно. Начал догадываться, ты вела себя как-то странно. «А откуда вы знаете, какая я обычная?» — быстро спросила я. Замешкался. Что-то в его радужке глаз промелькнуло, как будто страх. «Да не знаю. Просто на ментальном уровне почувствовал». Пожал плечами. «Вот, значит, как». Значит, мне показалось, что он за мной следит. Еще до нашей с ним встречи, когда на меня напали грабители. Увидел еще у тебя в сумочке витамины для беременных. И Игнат доложил, что ты в аптеку забегала. Ясно. Я еще раз глубоко выдохнула. Вы сердитесь? Сержусь? Удивленно. Нет. Просто переживаю за тебя. Но, признаюсь, новость неожиданная. Ловко ты это придумала, даже мимо меня ускользнула твоя тайна и осталась незамеченной. Думаю, свои истинные эмоции, свою истинную реакцию он скрыл. Юрий сидел рядом со мной на кровати. Его глубокое теплое дыхание касалось моего лица. Неожиданно он взял мою руку и сжал ее. «Расскажи, как это произошло? Почему ты приняла такое решение?» Я узнала о беременности в момент, когда застала Женю и Лилю в больнице. Мне стало плохо, живот сильно скрутило, я потеряла сознание. Когда очнулась, Алла Владимировна, моя начальница, сказала, что я беременна. У меня угроза выкидыша. Через наше прикосновение я ощутила, как Юрий напрягся, увидела пугающее беспокойство на его лице. Перевела дыхание и продолжила. Я долго мечтала о ребенке, и это было для меня настоящим чудом, моя внезапная беременность. Я решила побороться за жизнь этого малыша, и у меня получилось. А Женя решила сказать, что ребенка потеряла. Не хочу, чтобы он был отцом. Хотела, чтобы нас быстрее развели. После увиденного и услышанного я была уверена, что никогда его не прощу. Тот, кто предаст раз, сделает это снова. «Я тебя понял», — сдержанно кивнул он. Мне было тяжело возвращаться в прошлое, опять в тот злосчастный день, и видеть их вместе. Хватило того, что я увидела вчера в больнице. Я однозначно не смогу простить Женю. Именно сейчас я ненавижу его настолько, что хочу лишиться всех воспоминаний, связанных с ним. Если бы существовала такая волшебная таблетка, стирающая память, я бы незамедлительно ею воспользовалась. Ненавижу его. Он мне врал и продолжает это делать, о чем свидетельствуют ее поцелуи в больнице и эта преданность в виде ее суеты возле его кровати. Ну, просто любовь до гроба. Я уверена, он встречается с Лилей регулярно, и они спят. К тому же у них будет ребенок. Я не переживу, если увижу, как Женя нянчится со своим ребенком от другой женщины. Я вообще с трудом переживаю все происходящее. Мне тяжело. очень тяжело и больно. Есть один способ избежать этой боли — исчезнуть. Если нельзя стереть прошлое, то придется бежать от него. Мне на ум приходит совершенно дикая идея. Возможно, я принимаю ее на эмоциях, в подвешенном состоянии и при измененном гормональном фоне из-за беременности. Я просто хочу тихой, спокойной жизни и как можно быстрее забыть о Жене. Но быстро не получится, если он подключит адвокатов, что усложнит протекание бракоразводного процесса, а я хочу все сразу, до тех пор, пока не вырос живот. Как бы сделать так, чтобы он отстал? Отстал раз и навсегда. Умереть. Приходит на ум идиотская мысль, пугающая одновременно, но самая эффективная — умереть понарошку. Начать новую жизнь. С новым именем, в новой стране, в новом доме, свободной и независимой женщиной. Разумеется, я не оставлю своего малыша без отца. Уверенно встречу достойного и любящего мужчину, который никогда не предаст. Буду к этому стремиться. Буду верить. Радует, что я еще не потеряла надежду, и во мне есть оптимизм. «Юрий, я хочу уехать», — поднимаюсь с кровати, решительно заявляя. «Вы можете мне помочь?» «Я...» — думать начинаю, прикидывая варианты. «Вы мне поможете попасть за границу?» «За границу?» «Да, так, чтобы Женя не узнал. Может, подстроим мое исчезновение?» Вижу, что ему это не очень нравится. Смотрит на меня вопросительно, с некой озадаченностью. «Пожалуйста». А я смотрю на него, в свою очередь, только с мольбой и слезами на глазах. «Я знаю, что вы за человек, какие у вас возможности и ресурсы. Помогите мне, я в долгу не останусь. Наверное, я выгляжу жалкой и ничтожной сейчас, но я уже не знаю, куда себя деть от отчаяния. Так или иначе, но я продолжаю бороться и быть сильной. Ради ребенка иду на все. Теперь я сама робко и осторожно дотрагиваюсь до его руки, а перед глазами навязчивые картинки, как Женя целуется с Лилей, ее смазливые словечки, что он трахается, как бог, заваливает ее подарками и глумится над своей кикиморой женой. Не надо плакать. Его пальцы касаются моей щеки, стирая соленые капли. Тебе надо думать о ребенке. Нервничать вредно в твоем положении. Я знаю, всхлипываю. Мне просто очень больно. Я от отчаяния не знаю, что мне делать. Юрий выглядел задумчивым и словно обремененный непростой задачей. Напоследок сказал: «Предоставь это дело мне. Подумаю, что можно сделать. Главное, как. А пока приляг. Тебе нужно отдохнуть». Туманов покинул мою комнату, а я, утерев слезы, заставила себя лечь и успокоиться. Главное, у меня появилась надежда и предчувствие, что все будет хорошо. Прошло несколько дней. Я ждала ответа от Юрия, но он был слишком занят на работе. Мы даже, бывало, не каждый день виделись. А я со страхом ждала, когда явятся адвокаты и начнут трепать мне нервы. А Жене ни слуху, ни духу. И хорошо. Больше недели я жила в тишине и покое, думая над тем, как же мне все-таки поступить. Но Юрий уведомил меня, что Женя до сих пор находится в больнице. Однозначно там Лилька за ним ухаживает, выбивает себе местечко потеплей да пожирней. И пусть забирает предателя. Я его однозначно прощать не собираюсь. Уверенно буду двигаться в новую жизнь. Это случилось утром. Юрий поднялся ко мне и сразу с порога заявил: «Я продумал план, не знаю, как ты к этому отнесешься, но он самый эффективный, если ты действительно хочешь избавить себя от надоедливых терзаний Жени». Взяв батона на руки, я внимательно прислушалась к словам Юры. Батон — так назвала котенка, который, к слову, очень ко мне привык. Хозяин дома, слава богу, был не против животных. Более того, Юрий, оказывается, обожает кошек и даже играет периодически с батоном, покупая ему вкусняшки и игрушки вместо меня. Я не могу сейчас покинуть территорию особняка. Уже несколько дней себя неважно чувствую. Лежу на кровати, Мучаюсь от тошноты и слабости из-за обострившегося токсикоза. Ничего делать не хочется. С Аллой Владимировной я консультировалась по телефону. Она от себя лично дала кое-какие рекомендации и посоветовала препараты, снижающие тошноту. Я сообщила ей, что живу у родственника, он меня приютил. А то она переживала, я же к ней тогда не приехала. Насчет мужа я сказала, что у нас все так же, без изменений. Попросила ее не волноваться, у меня все нормально. Женю выписали, он вплотную занимается разводом и нашел лучших адвокатов, сообщил Туманов. Они ищут лазейки, будут оттягивать процесс, как только смогут. Это не очень хорошая новость. Нельзя, чтобы он узнал о ребенке. Неосознанно положила ладонь на живот, посмотрев на Юрия с печалью. Он выглядел очень напряженным, словно сильно озадачен чем-то. Я улавливала, что он, возможно, даже какой-то дерганый. «Сегодня готовлю самолет. Ты полетишь во Францию и будешь жить там». Легкая дрожь пронеслась по всему телу. Я почувствовала покалывание в кончиках пальцев. «Уже?» «Почему такая спешка? Хотя Женя же выписался из больницы, опять начнет надоедать и бросаться на ворота дома отца. Что еще он с собой сотворит, чтобы я обратила на него внимание?» Вот этого я и боялась. А вдруг он сошел с ума? Еще сделает что-то нехорошее. Так что да, я должна уехать. Может, мой отъезд его угомонит, наконец. Озвучиваю свое решение. Да, конечно, я согласна. Возьми все самое необходимое. Остальное купишь по прибытии. Через час выезжаем. Глянул на часы, затем снова на меня. Ты как вообще? Да не очень. Но вы не волнуйтесь, беременность не болезнь. Когда я заговорила о беременности, напомнив ему об этом, Юрий напрягся сильнее. Тень грусти промелькнула в его глазах. Я это бесспорно увидела. Все-таки новость о ребенке его цепляет. Не в том смысле, что он рад, наоборот, огорчен. Может, поэтому он практически избегает меня целую неделю под видом плотной занятости. Это заставляет задуматься, взглянуть на ситуацию под другим углом. Нет, я не верю, что я нравлюсь Юрию не как друг. Тут скрывается нечто большее. Он смотрит на меня так, как-то так, по-особенному. Его взгляд, обращенный на меня, особенный, проникающий глубоко под кожу, словно он читает все мои мысли и видит мою душу. Неужели он испытывает ко мне тонкие чувства? Но я же... Мы такие разные с ним. У нас разница в возрасте. Как я, такая простая девушка, могу зацепить такого серьезного, высоко поднявшегося мужчину? У него должны быть и другие вкусы. В день, когда он узнал мой секрет, он отреагировал спокойно. Я думала, его реакция будет другой, или он просто скрыл свои истинные чувства. «Вы случайно не говорили с Женей?» «Я приезжал в больницу, но он спал. Воспаление было сильным. О чем говорить?» «О вас, о ваших отношениях». «Это очень сложно, Зоя», — выдохнул он. «Я пытался много раз наладить контакт. Он меня ненавидит. Это бесполезно». Это прозвучало так грустно. «Женя действительно идиот. Юрий так много для него сделал и любит всем сердцем. Он переживает за него, и для него не существует понятия «чужой родной». Искренне его жаль. Женя оказался эгоистом, ставящим в приоритет только свои желания, лишь бы ему было хорошо. Бедный и несчастный, недолюбленный в детстве ребенок. А о чувствах отца он подумал? Как ему нелегко нести эту ношу и скрывать правду, чтобы не ранить Женю еще сильнее? Вот кто действительно думает не о себе, достоин уважения. Мог же сказать прямо, какой его мать оказалась шалавой. Вот только он не хотел ранить его снова. Женя мог испытывать отвращение и прийти в ужас, узнав, что он рожден от не пойми кого. Он сын шлюхи, которая совершила измену. А его биологический отец, может, был преступником или мошенником вообще. Психически больным. Наверное, поэтому Юрий молчит. Опять же, он пошел на жертву ради сохранения душевного равновесия Жени. У него и так что-то в последнее время с нервами не в порядке. «Вы хороший отец. вырвалось у меня, чтобы его поддержать. И замечательный человек, готовый в любую минуту прийти на помощь. Хочу сказать вам спасибо. Кивнул и ушел, оставив меня без ответа. Но я поняла, он благодарен мне за поддержку. Не теряя времени, я начала сборы, хотя мне было очень плохо, но это было нужно сделать. Надеюсь, все будет хорошо. Полет пройдет успешно. Я окажусь как можно дальше от Аверина. Развод будем решать дистанционно, как раз он не увидит мой живот, если мы выйдем в прямой эфир по видеосвязи и, наконец, перестанет терроризировать меня, Юрия, пытаясь вломиться в его дом. Женя должен успокоиться и смириться, что он меня навсегда потерял. Теперь у него есть Лиля, и у них будет ребенок. Пусть каждый идет своей дорогой.